Гаруспики. Первоначально этрусские жрецы, обученные искусству толковать волю богов на основе изучения внутренностей жертвенных животных и ответственные за проведение очистительных обрядов. После поглощения Этрурии Римом потомки этрусков продолжали практиковать древние искусства гаруспиков до последних лет существования Римской империи. Диктатор, магистрат, избираемый в условиях чрезвычайного положения, объявленного Сенатом, из числа консулов и консуляров. Полнота власти диктатора ограничивалась твердо установленным сроком, полгода, и наличием заместителя, именуемого начальником конницы.